Утром 7 ноября был праздничный день. В центре города жители угощали советских воинов своим виноградом. В ведрах они приносили лучший виноград и раздавали его проходящим советским бойцам и офицерам. Раздадут и снова идут на виноградник. На базарной площади играл оркестр из сербов, и кто желал, танцевали. Здесь я впервые увидел колу, народный танец славянских народов Европы. Танцевали и вальс, особенно наши девушки из фронтового полка связи. Но вот появился капитан-летчик и заговорил с нашими девушками, а их было много, связистки, медички, сотрудницы управления отделов. Летчик вышел на середину площади с девушкой-сержантом и громко сказал: «Музыканты, мазурку!» Оркестр заиграл, а летчик с девушкой-сержантом под звуки этого тогда уже забытого великолепного танца понеслись темпераментно и красиво. Все были очарованы и наградили танцующих громом аплодисментов. Летчик так же быстро ушел, как и появился, а танцы продолжались. Так вместе с советским народом и его воинами жители Югославии отмечали 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В дни праздника всем награжденным за выслугу лет в армии были вручены правительственные награды. Все полевое управление фронта было собрано в зале кинотеатра. Вышел маршал Толбухин, полный и невысокого роста, и с ним член военного совета фронта, генерал-полковник Желтов, высокий, молодцеватый, подстриженный под бокс. Начальник штаба фронта генерал-полковник Бирюзов доложил командующему фронтом, что полевое управление фронта собрано для вручения наград. Четко и организовано, несколько сот человек получили награды: за выслугу 10 лет медаль за боевые заслуги, за 15 лет орден Красной Звезды, за 20 орден Красного Знамени. Каждому награжденному маршал Толбухин вручал награду и коротко поздравлял, пожимая руку, а потом награжденного поздравлял член военного совета, и награжденный отвечал: «Служу Советскому Союзу!» Орден Красной Звезды получил командующий авиацией фронта генерал Судец, высокий и худощавый. Последним Толбухин вручил орден Красного Знамени генералу Желтову, своему боевому соратнику, а потом Желтов вручил такой же орден Толбухину. Они крепко обнялись и расцеловались. Этот день навсегда сохранился в моей памяти. Из рук прославленного полководца, маршала Ф.И. Толбухина, я получил свою первую награду — медаль за боевые заслуги. После награждения нам показали цветной фильм «Робин Гуд». Лично я видел цветной фильм впервые. Так прошли праздники, а сразу после них Вознюк на 6-7 дней направил меня в командировку в Болгарию в резерв офицерского состава для подбора офицеров в ГМЧ, гвардейские минометные части. В этот дальний путь я ехал на попутных машинах по уже знакомой дороге. Именно тогда мне в первый и последний раз удалось увидеть Дунай голубым. До этого Дунай я видел только мутным и думал, за что же его назвали голубым. И вот увидел. Мы проезжали через железные ворота на закате солнца, и воды Дуная окрасились в нежно-голубой цвет. Все ущелье было заполнено этим световым потоком. Зрелище было поразительное. Когда я вернулся из командировки в Болгарию, хозяйки и дочери уже не было в доме, где я занимал комнату. По распоряжению югославских властей города, все население немецкой национальности подлежало отправке в концлагерь. Мне рассказали, что днем югославские солдаты армии Тито всех немцев гнали в концлагерь в пешем строю с небольшими узелками, как в свое время немецкие власти гнали сербов. Имущество немцев, там, где размещались советские офицеры, югославские власти не тронули, а наши солдаты не тронули ничего, кроме продуктов. Ко мне на постой встали танкисты. Один из них рассказал, что он теперь очень богат. У него полный чемодан советских денег в купюрах по 30 рублей. И он беспокоился, сумеет ли сохранить в танке свое богатство. Я посоветовал ему сдать эти деньги в Госбанк, так как такой трофей является государственной собственностью. Они не дадут ему спокойствия, да и могут оказаться фальшивыми. На второй день танкист снова пришел ночевать и был очень весел, «Вот, майор», — обратился он ко мне, — «я теперь спокоен. Сдал деньги в отделение Госбанка вместе с чемоданом. Даже не стал ждать, когда их пересчитают. Мне сказали, что тут несколько десятков тысяч, а мне все равно». Так танкист избавился от богатства. Так как мы находились сравнительно близко к руководящему составу фронта, то нам становились известны отдельные эпизоды из жизни маршала Толбухина и его ближайших соратников. Федор Иванович Толбухин вел строгий режим в своей работе. Отлично подготовленный, как штабной работник с огромным опытом, он насаждал высокую требовательность к исполнителям, не терпел ошибок в документах, был щепетилен и обязывал своих подчиненных тщательно просматривать документы, приносимые ему на подпись. Мне пришлось быть свидетелем такого случая в работе Толбухина. Зашел к нам начальник общего искового отдела кадров и спросил, кто у нас самый грамотный, пусть посмотрит проект приказа о присвоении воинских званий. Затем он рассказал, недавно я был у маршала Толбухина с проектом приказа на присвоение званий. Читал он, а потом скомкал напечатанное и пульнул в меня, сказав, научитесь грамотно писать. Ф.И. Толбухин был нетерпим к нарушителям дисциплины. Как-то к нам зашел знакомый Пузыреву, подполковник, и с радостью сообщил, что Толбухин назначил его командиром полка, а потом, через несколько часов, он снова появился у нас, очень опечаленным. На принадлежащей какому-то майору попутной машине он ехал в армию. За городом их догнал Виллис и посигналил, чтобы дали дорогу, а майор сказал шоферу «Гони!». Тот погнал, но Виллис все же обогнал их, остановился впереди и остановил их. В машине, как оказалось, был Толбухин. Он позвал старшего по званию в машине и, увидев подполковника, только что назначенного на полк, сказал «Я вас послал на полк. Так вот, идите в отдел кадров и передайте мое распоряжение назначить вас на батальон. Будете знать, как не уступать дорогу командующему фронтом. Я не на гулянке еду». И уехал. «Вот сейчас пойду в отдел кадров», — добавил подполковник с грустью. Толбухин работал до 4-5 часов утра, а потом отдыхал до 11 и снова за работу. Около 11 часов на завтрак собирались к нему член военного совета генерал Желтов, начальник штаба фронта, командующий авиацией и артиллерией. Мне дважды приходилось слышать по телефону женский голос: «Командующий фронта маршал Толбухин приглашает на завтрак генерала Неделина». Как-то в мое дежурство в 10:30 в свою рабочую комнату вошел Неделин. Я сидел у стола, рассматривал венгерские журналы и при появлении Неделина встал, доложив ему, что было нового за время его отсутствия. И после этого перевернул журнал обложкой вниз. Неделин заметил это и сказал: «Чего это вы спрятали от меня?» Я отдал ему журнал с красивой девушкой на обложке. «Ан, какую красивую мадьярочку прячете от меня?» — заметил генерал и спросил. «А на завтрак еще не приглашали?» Я ответил, что нет. Он сел за рабочий стол, а я вышел в приемную. Минут через 30 он вышел и спрашивает, нет ли чего поесть. Ответил, что нет, но можно принести. «Не надо, позовите шофера!» У него было две машины, обе Виллисы. Когда вошел шофер, он спросил его, «Есть у тебя сухари?» «Нет». «Так вот, поди к интенданту, выпроси для командующего артиллерии мешок сухарей и держи его в машине, а то уморишь меня голодом». Адъютанта Неделин прогнал, когда старший лейтенант начал путаться с женщинами, и теперь около него было только два шофера. Скоро по прямому проводу ВЧ, что стоял в приемной, я услышал девичий голос. «Командующий фронтом маршал Толбухин приглашает генерала Неделина на завтрак». Я доложил Неделину, а он коротко сказал: «Машину!». Шофер сидел в приемной и сразу выскочил во двор, а я подал Неделину его коричневое кожаное пальто, подаренное верховным главнокомандующим Сталиным всем руководящим лицам фронтов. Другим его подарком были мощные многоканальные радиоприемники. Мне пришлось быть свидетелем того, как Неделин дорожил этим подарком. Я дежурил в день переезда на новое место и слышал, как Неделин сказал шоферу: «Смотри, береги приемник, не стряси ему мозги! Это подарок товарища Сталина!» У каждого человека есть свои специфические особенности. Вот и у Неделина они были. Он не терпел, когда в приказы на присвоение званий сержантскому составу включались девушки. Я подготовил проект приказа по ГМЧ, и наш начальник Пузырев пошел с ним на подпись. Скоро он вернулся и с упреком обратился ко мне. «Что же вы, девиц, включили на присвоение звания старшины? Неделин этого не терпит!» Мне пришлось исправить приказ. Не терпел Неделин и подхалимство, и барахольство. В Венгрии, в городе Печь, наши трофейщики хорошо поживились на немецком складе кож. Утром в мое дежурство в приемную вошел подполковник Дорошенко, начальник оперативного отдела артиллерии, и спросил, как настроение генерала Неделина. Я ответил, что хорошее, и довольный Дорошенко, он принес генералу рулон кожи в подарок, вошел в кабинет, но скоро выскочил обратно, а вслед ему полетел рулон кожи. Он подхватил его и быстро ушел, а Неделин вышел в приемную, громко ругаясь. «Подлецы! Барахольщики! Разворовали государственное добро! И меня хотели купить!» Хлопнул дверью и ушел. Скоро появился подполковник, командир истребительного противотанкового артполка. С ним было знамя полка и два офицера. Он тоже спросил, как настроение генерала. Я ответил, что было хорошее, но испортили. «Ну что же, была не была, надо доложить!» И, постучав, вошел в кабинет. Скоро они вышли вместе. Неделин обнял подполковника и расцеловал. «Молодец, знамя спас, полк будет жить, а людей пушек дадим!» Это было в те тяжелые дни, когда Гудериан танковым тараном разрубил наш фронт на две части и вышел к Дунаю. Меня Неделин попросил, чтобы его соединили с Москвой, с главным маршалом артиллерии Николаем Николаевичем Вороновым. Когда Москва ответила, Неделин начал докладывать Воронову о боях артиллеристов с танками Гудериана, называл цифры потерь, номера наших разбитых частей. Когда он закончил, я осмелился сказать: «Товарищ генерал, вас подслушать могут?» «Нет», — ответил он, — «это связь ВЧ, она не подслушивается». Потом он разговаривал с Яковлевым, начальником артвооружения, и записывал номера эшелонов с вооружением и боеприпасами, направленных на наш фронт. После Вршаца полевое управление фронта, а вместе с ним и артуправление, меняло место дислокации несколько раз. Мы побывали в городе Печь, Венгрия, потом Сбровран, Югославия, Данафельдвар, Секеш-Фехервар, Дунапентале, Венгрия и Кечкемет. Мне хорошо запомнился старинный венгерский город Печь с массивными каменными домами, каскадом лестницы перед собором. Здесь мы стояли до конца осени. Мне показали дом, в котором я должен находиться на постое, двухэтажный каменный дом. Вечером в сопровождении солдата из нашего отдела я подошел к дому. Мы постучали в дверь, но никто долго не отзывался, а потом на ломаном русском нас окликнули: «Господин майор!» Я ответил, и тогда хозяин загремел засовом и открыл дверь. Он был хорватом и немного понимал по-русски. Хорват рассказал, что несколько дней назад двое солдат пришли и сказали, что будут тут жить. Увидели дочь хозяина, заставили ее лечь с ними в постель и забавлялись всю ночь, а утром ушли и больше не приходили. Теперь он никому не открывает, а если мне нужна баба, то найдет для меня. Я ответил ему, что такими делами не занимаюсь. За изнасилование наших солдат карали строго. По фронту был издан приказ, где одного бойца за это дело приговорили к расстрелу. Комнату мне отвели на втором этаже. Это была спальня с широкой кроватью. Стоял столик, на нем кувшин с водой для умывания и эмалированный тазик. Никто ко мне не заходил, и вообще никакого движения людей в доме я не слышал. Рано утром я умылся и вышел из комнаты, а когда стал спускаться с лестницы, появился хозяин и спросил, не надо ли мне помочь. Я сказал, что мне нужен чемодан. Он понял и ответил: «Бюринг!» И мы пошли с ним по магазинам, которые оказались еще закрытыми. Тогда он привел меня в мастерскую, где изготовлялись чемоданы, и перевел слова хозяина, мол, у него хозяина фанерный чемодан, сделанный для офицера по заказу, но срок давно прошел, и заказчик не появляется. Мой сопровождающий уговорил хозяина уступить мне этот чемодан. Я купил его, заплатив венгерскими деньгами, что нам выдали в Венгрии. Так я обзавелся крепким чемоданом, который цел и теперь. Дня через два мне поручили ответственное задание от генерала Неделина. найти запасной артиллерийский противотанковый дивизион и поставить его на огневые позиции против югославского города Осиек. Вокруг этого города были войска Народно-освободительной югославской армии, но в городе преобладало немецкое население, и немецкие войска продолжали укреплять город. Мне дали грузовую машину, капитана в помощь, и глубокой ночью в полной темноте мы выехали. Едем осторожно по городу, редко включая фары. И вот наш путь под носом машины перебежала черная кошка. Ее глаза, как угольки, светились в ночи. Шофер взмолился. «Товарищ майор, давайте вернемся назад. Беда будет от этой приметы». Но я сказал, что надо выполнить приказ, и не надо верить всем небылицам. Наш путь лежал к Дунаю. За ним и надо было искать арт-дивизион. А точного его расположения никто не знал. Он мог его уже сменить. Мы проехали Дунай, и в указанном районе дивизион не обнаружили. Что делать? Где его искать? Можно было ехать назад и попробовать узнать его местонахождение более точно. Но я решил искать дивизион здесь, в районе переправы через Дунай, у города Мухач. Стало совсем светло, когда мы въехали в город. На главной улице города мы с капитаном вышли из машины. Я сказал ему: «Идите по стороне улицы, внимательно всматривайтесь в закрытые дворы домов. Если обнаружите повозку, пушку или кухню, немедленно докладывайте, а я пойду по другой стороне улицы». В районе большого двора одного дома я обнаружил дымок из-за забора, вошел и увидел походную кухню. Солдат варил завтрак. В военное время было принято называть части не по их номерам, а по фамилии командира, и на дорогах часто встречались указатели с надписью «Хозяйство Иванова». Вот и здесь я спросил солдата, не из хозяйства ли он, и назвал фамилию командира. Он подтвердил, что из этого. Так мы оказались на верном пути. Вернувшись к машине, я дождался здесь капитана, и вскоре мы с ним нашли дом, где находился командир арт-дивизиона. Я передал ему приказ генерала Неделина, и сразу все пришло в движение. Собрали командный состав и объяснили боевую задачу. Пока бойцы ели, капитана направили на фронтовой ближайший артсклад за снарядами для 76 мм пушек.